Следующая глава «Встретились, поговорили». Зимой я, наконец, встретился с переводчицей Лин Фарбер. Лин позвонила и говорит, я отослала перевод в «Нью-Йоркер». Им понравилось. Через 2-3 месяца рассказ будет напечатан. Я спросил, «Нью-Йоркер» — это газета или журнал? Лин растерялась от моего невежества. «Нью-Йоркер» — один из самых популярных журналов Америки. Они заплатят вам несколько тысяч. «Ого», — говорю. Честно говоря, я даже не удивился. Слишком долго я всего этого ждал. Мы решили встретиться на углу Бродвея и 40-й. Лин предупредила, в руках у меня будет коричневая сумочка. Я ответил, а меня часто путают с небоскребом Утюг. Я пришел ровно в 6. По Бродвею двигалась шумная, нескончаемая толпа. Я убедился, что коричневая сумочка не очень выразительная примета. Слава богу, меня заранее предупредили, что Лин Фарбер красивая, типичная Мадонна Боттичелли. В живописи я разбираюсь слабо, точнее говоря, совсем не разбираюсь. С музыкой дело обстоит не лучше. Но имя Боттичелли слышал, ассоциации не вызывает, так мне казалось. И вдруг я ее узнал, причем безошибочно, сразу. Настолько, что преградил ей дорогу. Наверное, Боттичелли жил в моем подсознании. И когда понадобилось, выплыл. Действительно, Мадонна. Приветливая улыбка, ясный взгляд. Казалось бы, ну что-то особенного. А в жизни это попадается так редко. Надо ли говорить, что я сразу решил влюбиться, забыв обо всем на свете? Что может быть разумнее, влюбиться в собственную переводчицу? Затем состоялся примерно такой диалог. «Здравствуйте, я Лин Фарбер. Очень приятно, я тоже». Видно, я здорово растерялся. Огромный гонорар, «Нью-Йоркер», юная блондинка. Неужели все это происходит со мной? Мы шли по 40-й улице. Я распахнул дверь полутемного бара. Выкрикнул что-то размашистое. То ли к цыганам, то ли в пампасы. Я изображал неистового русского медведя. Я обратился к бармену. «Водки, пожалуйста. 6 двойных». «Вы кого-то ждете?» – поинтересовался бармен. «Да», ответила моя знакомая. «Скоро явится вся баскетбольная команда». Лин Фарбер молчала, хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Другая бы непременно высказалась. «Закусывай, а то уже хорош». Кстати, в баре и закусывать-то нечем. А она молчит и улыбается. На следующих 4 двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги, скажем, у меня быстро кончаются, одиночество никогда. А девушка все молчала, пока я о чем-то не спросил, пока не сказал чего-то лишнего. Бывает, знаете, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь, лишний миллиметр, и центр тяжести уже где-то позади. Еще секунда, и окунешься в пустоту. Тут важно немедленно остановиться. И я остановился. Но еще раньше прозвучало имя «Деннис». Деннис Блекли, муж или жених. Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо и совершенно детская улыбка. Как это они друг друга находят? Ладно, подумал я, ограничимся совместной творческой работой. Не так обидно, когда блондинка исчезает с хорошим человеком.